На дворе, залитым ярким солнцем, окружала уже прибывших целая толпа. Казаки Чигиринской сотни, татары и всякая челядь. Все приветствовали знаменитого и всеми любимого витязя. Багун еще не вставал с коня. Рядом с ним сидел молодой черноволосый Полей. Душ 20 верховых казаков составляли его ассистенцию. Отовсюду слышались радостные восклицания, расспросы, приветствия. «Багуне, друже мой!» — вскрикнул радостно гетман, появляясь на крыльце и впиваясь глазами в сильно постаревшее, но все еще прекрасное лицо знаменитого витязя. «Чолом ясновельможному гетьману!» — приветствовали громко Дорошенко прибывшие казаки, обнажая головы. А Багун, соскочивши ловко с коня, бросил поводья на руки ближайшему казаку и направился навстречу гетману. Но не успел он сделать нескольких шагов, как гетман сам заключил его в свои объятия. Несколько минут старые боевые товарищи молча обнимались. «Прибыл. Где скрывался? Не чаяли уже видеть?» — слышались только отрывистые восклицания гетмана. Но вот Багун высвободился из объятий Дорошенко и, поклонившись ему, произнес громко: «Прибыл на службу к тебе, ясновельможные гетманы и батьку. Принимаешь ли старых недобытков под булаву свою?» «За счастье, за честь почтем!» — вскрикнул воодушевленный гетман. «Из всех орлов Украины ты найщиріший! Ей син, найславетніший ей лицарь!» «Слава, слава полковнику Багуну!» — закричали кругом казаки. Через полчаса гетман сидел уже с Багуном в своем покое, поручив угощение полковничьей ассистенции дворцовой шляхте. На вечер он приказал созвать всю старшину на почестный пир, который он намерен был дать по случаю прибытия славного Багуна и отъезда своего побратыма Мурзы Исламбея. Теперь же гетман приказал не впускать к себе никого. Они сидели вдвоем с Багуном, перед каждым из них стояла кружка холодного меду, но оба боевые товарища задумчиво молчали, словно подавленные роем нахлынувших на них воспоминаний былого. Голова Багуна поникла на грудь. Сильно поседевшие усы его опускались двумя длинными пасмами. На красивом лице лежал отпечаток глубокой грусти. Было тихо в комнате. Казалось, стены ее вели с людьми немой разговор. «Да-да», — произнес наконец Багун, подавляя глубокий вздох. «Покуда не видал, не теребил ран, все как-то лежало в сердце, словно обломки потопленных чаек на дне моря. А теперь все всплыло. Ох, все тут так же, как и было. И в замке, и в Чигирине. Только Украина надевала тогда свое венчальное платье, а теперь расшарпана на две части. Не снимает жалобы по детям своим». Он поднял голову, провел рукой по лбу и обвел всю комнату грустным взглядом. «Я помню, как украшали для гетмана Богдана этот замок. Елена украшала. А теперь все в земле. И гетман, и гетманша. И лучшие наши орлы. Остались только такие недобытки, как я, что ищут лишь случай, где бы подороже за ныньку свои головы сложить». На лице его появилась горькая усмешка и снова исчезла в углах опущенных усов. «Ехавши к тебе, я пригадывал себя то время, когда мы с батьком Богданом шли от Желтых Вод на Корсунь, на Белую Церковь,